«Как вы помогли Забине?» Мальчик сильно удивился, и профессор усмехнулась. «Да, мистер Поттер, я видела, как вы ему помогли. Думаю, такая договоренность могла бы работать. Если я решу помочь вам, то буду ожидать от вас полной отдачи. У меня не так много свободного времени, но для таких перспективных учеников я могу выделить немного. Спасибо вам, вы не пожалеете», — заверил ее Гарри. «Я уверена. Теперь ступайте. Думаю, мистер Малфой и мисс Тонкс уже достаточно долго ждут вас», — сказала МакГонагалл. Поттер ушел, а Минерва сидела за своим столом и размышляла. «Мне действительно хочется, чтобы он был на моем факультете. У него действительно талант отца. Он самоуверенный, но не такой дерзкий, как Джеймс. Нужно поговорить с Альбусом. Гарри особенный, и если он серьезно относится к своим словам насчет мастерства, то, Мерлин, мальчик может стать одним из величайших мастеров трансфигурации, что когда-либо существовали. Большой зал, Хогвартс. Следующие несколько дней для Драко и Гарри пролетели незаметно. Проходившие занятия были интересны, но Поттеру ничто не понравилось так, как заклинание и трансфигурация. Мальчик надеялся, что защита будет весьма интересна, но Кверелл оказался ужасным учителем, и он не узнал ничего интересного. Травология, проходившая в теплице, была очень интересна, но напомнила ему о работе в саду Дурслей. Астрономия была так себе, но от вида с башни просто захватывала дух. Учителем по истории магии был призрак, и как только новизна этого исчезла, Гарри и Драко стали просто спать на занятии. Наступила пятница. Поттер и Малфой были этому очень рады. Сегодня у них сдвоенное зельеварение с Гриффиндором, а потом отборочные соревнования в команду Слизерина. Тонкс уже прошла отбор. Провел его Оливер Вуд, капитан команды Гриффиндора. Она описала его как полного идиота, но при этом знающего свое дело. Получение кубка по квиддичу. Теперь, уже по традиции, Нимфадора сидела за столом Слизерина. Слизеринцы, отойдя от шока, смягчились, а те, кто имели с ней проблемы, просто ее игнорировали. «Не беспокойся, если не попадешь в команду, Гарри, я не буду хуже думать о тебе», — сказала Дора с улыбкой. «О, нет-нет, я собираюсь попасть в команду, и ты будешь играть за Гриффиндор, нравится тебе это или нет», — грозно сказал Поттер. «Драко, прошу тебя, сбей Гарри с метлы», — сладким голосом попросила его Тонкс. «И как ты предлагаешь мне это сделать? Ты же видела его в полете». Поттер улыбнулся другу. Как только день отборочных соревнований был назначен, они с Драко брали свои метлы Нимбус 2000 и занимались каждый день после занятий. Гарри пришлось признать, что Малфой очень хорош. Несколько старшекурсников обратили на них внимание и теперь наблюдали за ними каждый день. Поттер воспринял это как вызов и решил сделать пики более чем с 300 футов 11, более 90 метров. Он вышел из пики всего в нескольких дюймах от земли, и они с Драко посмеялись над старшекурсником-слизеринцем, который просто упал в обморок. «Все равно, сделайте все возможное. Ненавижу проводить время с близнецами Уизли, а теперь, когда я в команде, они стали преследовать меня всюду, так что люди говорят, что они мои личные загонщики. Клянусь, если бы они не боялись тебя так сильно, то были бы сейчас тут, со мной», — раздраженно проговорила Нимфадора. «Они боятся меня?» — спросил Гарри с улыбкой. «Да, не думаю, что кто-нибудь еще их околдовывал, это очень трудно», а потом угрожал змеей, — закончила она. Они втроем еще немного поболтали, а в 7:50 Малфой сказал, что им с Гарри пора на зельеварение. Мальчики попрощались с подругой и отправились в класс. Гарри и Драко вошли в кабинет вместе с остальными слизеринцами и заняли место рядом со столом преподавателя. Гриффиндорцы вошли несколько позже, и Поттер был рад, что Уизли среди них не оказалось. Снег ворвался в класс через минуту и сразу стал проверять присутствующих. Добравшись до фамилии Поттера, он произнес: «О, да, Гарри Поттер, наша новая знаменитость», — тихо усмехнулся он. «Мистер Поттер, ваш статус не дает вам никаких привилегий в этом классе. А теперь ответьте мне на вопрос, что получится, если я смешаю измельченный корень асфаделя с настойкой полыни?» Гарри застыл. Он понятия не имел, что получится в результате. Не думает же Снег, что он выучил все, что написано в учебнике по зельеварению. «Я не знаю, сэр», — признался Поттер. Снег усмехнулся. «Очевидно, известность – это далеко не все. 5 баллов со Слизерина. Но давайте попробуем еще раз, мистер Поттер. Если я попрошу вас принести мне Безоар, где вы будете его искать?» Гарри улыбнулся. Он знал это. В в козьем желудке. Если бы это было возможно, то насмешка Снегга быстро бы сползла с его лица. Хорошо, последний вопрос. В чем разница между волчьей отравой и клобуком монаха? Поттер вспомнил волчью отраву. Это слово звучало почти как оборотень, поэтому и зацепило его взгляд, когда он пролистывал учебник. Мальчик вспомнил, что это растение маглы называли аконитом, но не вспомнил, в чем разница между волчьей отравой и клобуком монаха. Вероятно, снег просто водит его за нос. Он достаточно хитер для этого. Положившись на удачу, Гарри сказал: я думаю, что нет никакой разницы, сэр. Правильно, 10 баллов Слизерину, произнес снег мрачно. Отвечу на первый вопрос. Если смешать измельченный корень асфаделя с настойкой полыни, получится сонное зелье, настолько мощное, что его называют. Вдруг дверь распахнулась, и в класс вбежали мокрые с головы до ног Уизли и Долгопупс. Уизли, Долгопупс, минус 10 баллов за опоздание и еще минус 5 за ваш внешний вид, сказал снег, с отвращением разглядывая их мокрую одежду. Но, сэр, Пивс, начал Уизли, еще минус 5 баллов за пререкание с преподавателем, мистер Уизли, перебил его снег. Но, сэр, он просто пытался объяснить вам, почему, начала Гермиона. Вы останетесь после уроков, мисс Грингер. Лично я не помню, чтобы просил вас вставить хоть одно слово. Теперь сядьте оба, выплюнул снег. Поттер и Малфой захихикали, а Уизли и Долгопупс заняли свои места. Дальнейшая часть урока прошла спокойно. Салазар сообщил, что почувствовал, как снег использует легилименцию, но не на Драка или Гарри. Когда мальчики собрались добавить последний ингредиент в котел, Поттер услышал громкое шипение и, обернувшись, увидел, как котел Невилла начал плавиться. Гарри схватил Драка и оттащил его в сторону до того, как на то место, где они только что стояли, выплеснулось зелье. Мальчики быстро поднялись на ноги и увидели, как Невилл застонал от боли, покрываясь волдырями. «Идиот, разве я не говорил, что добавлять иглы дикобраза нужно только после снятия котла с огня? Уизли, отведите его в больничное крыло, сейчас же. Все остальные, сдайте мне образцы ваших зелий. Профессор Снег, из-за Долгопупса наш котел испортился, и зелье разлилось», — сказал Драко. «Вы и мистер Поттер получаете проходной балл, раз уж идиотизм мистера Долгопупса лишил вас возможности сдать мне образец. Я также буду очень признателен, если вы с мистером Поттером задержитесь после занятия», — произнес Снег. Гарри и Драко ждали, пока все сдадут свои зелья и выйдут из класса. Когда мальчики остались наедине с деканом факультета, они вошли в его кабинет и сели за стол. «Я так понимаю, вы оба будете участвовать в отборе в факультетскую команду по квиддичу?» «Да, сэр», — сказал Малфой. «Я хочу вас предупредить, что несколько старшекурсников задавали вопросы о вашем допуске на отборочные соревнования. Мне кажется, они обиделись на вас за что-то, что вы с Поттером им сделали». «За что же?» — спросил декана Гарри. «Я думаю, это очевидно, мистер Поттер. Вы привели Гриффиндорку за наш стол, никого не спрашивая, и постоянное хвастовство мистера Малфоя о ваших способностях к полетам на метле заработало вам немало врагов. Я просто подумал, что вы должны узнать об этом прежде, чем отправитесь на пробы». «Спасибо, сэр», — сказали Драко и Гарри, вставая со своих мест. «Не благодарите меня, мистер Поттер. Я бы не предупредил вас, если бы Драко не был моим крестником, а вы не были бы его другом», — усмехнулся Снег. «Хогвартс, квиддичное поле». Через 20 минут Гарри и Драко были уже на поле, держа в руках свои нимбусы 2000. Все старшекурсники смотрели на них с презрением. Через 10 минут крупный семикурсник Маркус Флинт позвал претендентов в воздух. «Так, хорошо, мы ищем ловца, двух запасных охотников и двух загонщиков, тех же игроков и для резервного состава. Если вы хотите играть за ловца, шаг вперед. Если на охотника, то встаньте справа, на загонщика, слева», — сказал Флинт. Поттер шагнул вперед. Он хотел играть охотником, но Малфой убедил его, что с таким умением нырять и уклоняться он должен стать ловцом. Гарри посмотрел на соперников. Этих четырех мальчиков он видел каждое утро за завтраком, но не помнил их имен. «Отлично. Итак, во-первых, ловец должен обладать хорошими навыками полета. Их вы сейчас и продемонстрируете», — заявил им Флинт. Гарри сел на метлу и полетел к Флинту, который находился где-то в 50 футах 12, около 15 метров над землей. К нему присоединился другой парень, а вскоре и все остальные. Наш ловец должен хорошо уклоняться на лету, поэтому сейчас вы пролетите вокруг поля 5 кругов. В вас будут посылать бладжеры. В воздухе будут загонщики и люди, которые хотят попасть в резерв. Вам будет уделено все их внимание, ведь вы их единственная цель», – прокричал Флинт. Поттер подлетел к исходной точке, а через минуту Флинт дал сигнал к старту. Сноп зеленых искр. Мальчик сразу набрал большую скорость и вырвался вперед. Он увидел бладжер, направленный правее него, и еще один в нескольких метрах позади первого. Гарри спиной почувствовал мальчика, летящего прямо за ним, и решил попробовать один очень трудный маневр, вычитанный в книге Драка по квиддичу. Поттер на полной скорости полетел навстречу бладжеру. Когда до мяча оставалось всего 5 футов, мальчик ушел вверх. Мяч, пролетев под ним, попал прямо в лицо преследователя. Гарри, продолжив гонку, услышал, как один из кандидатов в охотники крикнул «Ауч!». Телосложение Поттера дало ему преимущество в скорости, позволив обогнать соперников, и вскоре его беспокоили только бладжеры. Мальчику казалось, что все загонщики и кандидаты в них решили, что атаковать других бесполезно, и стали отправлять все мячи в него. К концу последнего круга Гарри был уже измотан. Он летел на полной скорости уже минут 15, постоянно уклоняясь от бладжеров, которые, казалось, летели со всех сторон. Все 8 загонщиков атаковали только его. Закончив последний круг, Поттер подлетел к улыбающемуся Флинту. Остальные подлетели через минуту, и мальчик увидел, как потрепанно они выглядят. «Итак, вы все достаточно хороши, мы потеряли только одного из вас, ребята. Следующий тест будет на маневренность. Я должен увидеть, как быстро и глубоко вы можете войти в пике и на каком расстоянии от земли вы выйдете из него. Я спущусь на землю и буду следить за вами оттуда. Я сообщу вам результаты, когда вы приземлитесь», — сказал Флинт и стал спускаться. «Боишься быть первым?» — угрожающе спросил крупный мальчик, как только Флинт оказался далеко. «Нет, почему я должен быть напуган?» — насмешливо спросил Гарри. Это была чистая правда. Он ни капельки не боялся, но был не в настроении разговаривать с такими идиотами, как этот парень, поэтому поднялся чуть выше. Флинт выпустил из палочки зеленые искры как знак старта для первого претендента. Тот противный мальчик, что говорил с Поттером, взлетел на требуемую высоту и ринулся вниз. Гарри наблюдал, как он приближается к земле на достаточно контролируемой скорости. В нескольких футах от земли он вышел из пики. Флинт бросил взгляд на лист бумаги и выкрикнул результаты. 120 миль в час, 14 футов и 11 дюймов до земли. Поттер зевнул. Ему было известно, что он может лучше. Его нимбус развивал скорость 175 миль в час, и мальчик мог затормозить всего в нескольких дюймах от земли. Снова сноп искр, другой участник. Гарри смотрел, как тот пролетел еще медленнее и вышел из пики еще раньше. Флинт выкрикнул его результаты. 100 миль в час, 20 футов и 7 дюймов до земли. Снова Поттер зевнул, что не осталось незамеченным другим мальчиком, который воспринял это в штыки. «Если ты думаешь, что это так просто, почему бы тебе не попробовать?» — закричал он. Гарри просто пожал плечами и, когда Флинт в очередной раз отправил зеленые искры в воздух, поднялся выше, а затем ушел в крутой пике, словно упав под углом в 90 градусов. Это потрясло всех. Поттер любил выполнять пики, любил ощущать порывы ветра на своем лице, это было на самом деле удивительно. Гарри видел землю, стремительно приближающуюся к нему, но знал, что у него еще есть время, и не беспокоился об этом. Мальчик услышал, как кто-то из охотников удивленно ахает, и продолжил снижаться на бешеной скорости. За миг до падения он дернул древко метлы так сильно, как только мог, и выровнялся над землей, прежде чем совершить посадку. Казалось, Флинт смотрит на него с радостью, выкрикивая его результаты. Гарри ухмыльнулся, услышав 173 мили в час, 1 фут и 1 дюйм до земли. Поттер улыбнулся. Он видел лица других мальчиков, побледневшие от этих слов. И вот Флинт выпустил сноп искр в последний раз. Мальчик, который разговаривал с Гарри в воздухе, казалось, потерял управление над своей метлой. Когда ему оставалось всего 15 футов до столкновения с землей, он, не удержавшись, упал. Поттер был удивлен, что Флинт и ему выставил результаты, но рассмеялся, услышав их. 135 миль в час, 0, совпадение, идиот. Флинт посмотрел на трех оставшихся кандидатов с улыбкой. Отлично, все тесты, что вы прошли, абсолютно ничего не значит. Они были нужны, чтобы отсеять лишних претендентов. Первый, кто принесет снитч, получит место ловца. Флинт выпустил маленький золотой мячик в воздух. Гарри, как только мог, долго следил за ним, но тот исчез в небе. Флинт подождал несколько минут и снова выпустил сноп зеленых искр. Три ловца взлетели в воздух в поисках неуловимого золотого мячика. Поттер казался ястребом, ищущим свою жертву. Флинт пока работал с охотниками, но время от времени мимо пролетал шальной бладжер. Правда, его легко можно было обойти. Минут через 20 Гарри начал нервничать, но потом увидел вспышку пересекающего поле снитча. Тот кружил около головы одного из ловцов. Мальчик понял, что если полетит прямо к снитчу, то парень поднимет голову и увидит мяч. Поэтому Гарри, молясь, чтобы его план сработал, устремился к одному голубю, что сидел на поле. Вскоре Поттер услышал за собой скрип прутьев от метел двух других ловцов. Замедлившись, мальчик позволил им догнать себя, а затем развернулся к снитчу. Через несколько мгновений он поймал его и с улыбкой опустился на поле. Несколькими секундами позже Флинт приземлился рядом с ним и, улыбаясь как сумасшедший, сказал: «Ну, Поттер, теперь я думаю, что Малфой был прав насчет твоего таланта к полетам. Ты прошел отбор, теперь ты в команде. Тренировки три раза в неделю в любую погоду, хоть в дождь, хоть в снег. Можешь посмотреть отбор дальше или пойти отдохнуть». Гарри улыбнулся и быстро взлетел, наблюдая дальнейший отбор в команду. Мальчик подумал, что Драко определенно один из двух лучших охотников, и был уверен, что тот получит место запасного. Флинт сообщил о завершении отбора и сказал, что огласит резервный состав команды вечером в воскресенье. Малфой поздравил друга с принятием в команду. «Значит, ты будешь играть против Тонкс в первой игре? Это будет увлекательно. Помни, если тебе нужно разозлить ее, просто назови ее нимфи во время матча», — сквозь смех сказал Драко. Поттер посмотрел на него в ужасе. «Ты определенно сумасшедший, Драко. Если я назову ее нимфи, она заберет у охотника биту и убьет меня прямо на глазах у Дамблдора. Учительская, Хогвартс». Пока слизеринцы проходили отборочные соревнования в команду по квиддичу, преподавательский состав Хогвартса был на совещании. «Надеюсь, не было неприятностей в первую же неделю. Надеюсь, вы раздали не слишком много наказаний», — произнес Дамблдор с заговорщической улыбкой. В кабинете раздалось несколько смешков. Через пару минут, улыбнувшись, директор спросил: «Кто-нибудь может что-нибудь рассказать о первокурсниках? Они кажутся мне стайкой воробьев». Сравнение вызвало еще несколько смешков, а профессор МакГонагалл и профессор Флитвик встали со своих мест, чтобы высказаться. «Минерва, говорите первой», — поклонился ей Флитвик. «Я настаиваю, чтобы вы были первым, Филиус», — ласково сказала Минерва. Флитвик широко улыбнулся и сказал: «Благодарю, Минерва. Альбус, у меня для вас призамечательная новость. Мне кажется, что Гарри Поттер одарен в заклинаниях». На такое заявление сотрудники ахнули, а Минерва шокированно побледнела. Глаза Дамблдора стали мерцать еще веселее. «На самом деле, Филиус, я предполагал, что будет нечто подобное, ведь Лили была протеже, а вы в этом уверены?» «Ну, молодой человек был очень вял на моем занятии. Сказать по правде, он заснул», — это Флитвик произнес так застенчиво, что несколько преподавателей рассмеялись. «Я разбудил его и стал объяснять, что этот материал необходимо знать, чтобы изучать дальше заклинания. После этого я попросил его выйти и выполнить заклинание левитации, если он думает, что ему не нужны мои лекции. Я был просто потрясен, когда мальчик безупречно выполнил левитацию, да еще и не пера, а моего стола, Мерлин». «Филиус, мальчик смог поднять ваш стол с первой попытки?» — спросила его профессор Вектор. «Нет или да? Позвольте объяснить. Я попросил его задержаться после занятий, и он рассказал мне, что ему стало известно о нашем промахе в отслеживании магии несовершеннолетних». После этих слов Флитвика несколько сотрудников застонало. «Альбус, я предупреждала вас, что это станет проблемой», — сказала профессор Стебль, качая головой. «Вероятно, но это задача на будущее». «Пожалуйста, продолжайте, Филиус», — сказал Дамблдор. Он рассказал, что был у мисс Тонкс в конце лета, и она дала ему книги про талантливых, одаренных и протеже. Гарри сказал, что заклинания ему даются с невероятной легкостью, и он в состоянии выполнить простые чары с первого раза, — просто наблюдая за движениями палочки и слушая заклинания. Он сказал, что в книге так описаны одаренные. Так что, продолжил Флитвик, хорошо, это действительно впечатляет, Филиус. Но что мистер Поттер намерен делать на занятиях? Я знаю, что они довольно скучны, ведь я сам одарен в этом искусстве, спросил директор. Ну, он попросил меня давать ему дополнительные занятия, чтобы он мог отточить свой талант, и сказал, что хочет стать мастером заклинаний еще во время учебы в школе, Альбус. Я, конечно же, согласился и хотел бы, чтобы он прочел некоторые книги не для первого курса, а более продвинутые по теории заклинаний, пока мы будем проходить на занятиях те вещи, что он уже знает. Какие книги ты хочешь дать ему для чтения? Спросил его Дамблдор. Думаю, книга Гедеона Пруэтта «Чары жизни» и книга Антонина Долохова «Передовая теория заклинаний» были бы хороши, как отправная точка. Они обе из запретной секции. Не говоря уже о том, что одна из них написана пожирателем смерти, который сейчас отбывает срок в Азкабане. Высказал свое мнение Снег, с возмущением встав со своего места. Северус, книги безопасны. Там просто более сильный подход к теории, поэтому ее поместили в запретную секцию. Что же касается книги Долохова, я всей душой могу ненавидеть поступки этого человека, но информация, изложенная в этой книге, лучшая подготовка для изучения сложнейших заклинаний, сказал Филиус. Я на стороне Северуса, Филиус, мистер Поттер всего лишь первокурсник, в конце концов, я не хочу давать ему свободный доступ в запретную секцию. Многие из книг, хранящихся там, опасны, парировал Дамблдор. Я могу договориться с мадам Пинс, и она будет выдавать ему только те книги, которые я посоветую. Альбус, вы же читали книгу Долохова. Она не опасна, сказал Флитвик. Мадам Пинс поддержала профессора заклинаний. Если мальчик действительно одарен в заклинаниях, то я могу выдать ему эти книги. Мы не должны ограничивать его в развитии. Дамблдор думал о чем-то некоторое время. Превосходно, Филиус. Если вы гарантируете, что мистер Поттер не возьмет ничего из запретной секции без вашего разрешения, то можете выдать ему эти книги. Да, я читал книгу Антонина, вы правы, она безвредна. Правда, я не помню, какие заклинания он разбирал в книге. Но в основном это была теория, если я не запамятовал. Я все еще считаю, что это плохая идея, Альбус. Что мы будем делать, если он покажет эти книги кому-нибудь еще? Спросил Снег. Скорее всего, они ее просто не поймут, Северус. Мы же не даем ему книгу по темной магии, это всего лишь теория заклинаний, сказал Флитвик. Я беспокоюсь не о заклинаниях, а о бедовой голове мистера Поттера. Мальчик уже считает себя достаточно самостоятельным, чтобы решать, что ему делать, а что нет, и не собирается идти ни у кого на поводу, разбушевался Снег. Северус, ты и вправду говоришь о мистере Поттере? Конечно, он уверен в своих способностях, но я не считаю, что он из тех парней, которые бросятся в омут при первой же возможности, сказал Флитвик. Когда Флитвик сел, Минерва встала, уже зная, что сказать. Дамблдор попросил ее начать, пытаясь таким образом убрать напряженность между Филиусом и Северусом. Альбус, мистер Поттер одаренный в трансфигурации, сказала Минерва с гордостью. Когда она это произнесла, все разговоры смолкли, и преподаватели стали недоуменно переглядываться. «Это, конечно же, шутка, Минерва?» – спросил удивленный директор. «Я определенно не шучу. Многое из того, что мистер Поттер делал на уроке Филиуса, он проделал и на моем занятии. Он не записывал мою лекцию и даже не попытался преобразовать спичку в иголку. Я была уже готова рассердиться на него, когда он исправил ошибку мистера Забини, что помогло достичь тому результата. Я понаблюдала за ним еще немного и, поняв, что он даже не пытается выполнить трансфигурацию, просто заставила его сделать это, МакГонагалл полезла в карман мантии, достав оттуда серебряную иголку, положила ее на стол. Он сотворил заклинание безо всяких усилий, и, к моему большому удивлению, его игла стала серебряной, затем она подняла иглу и прошла вокруг стола так, чтобы ее увидели все. Когда Минерва дошла до Дамблдора, старик улыбнулся ей. «Это действительно интересно. Это все, Минерва?» – спросил ее директор, а его глаза уже просто переливались светом. «Нет, это еще не все. Когда я спросила мистера Поттера, как он это сделал, тот выдал мне самое лучшее объяснение теории трансфигурации, которое я когда-либо слышал от первокурсника. Если быть честной, то и от семикурсников я такого не слышала», – сказала МакГонагалл, не в состоянии сдержать улыбку на лице. Это и вправду удивительно. «Я так понимаю, он объяснил это вам так же, как и Филиусу?» – спросил Дамблдор. «Да, почти слово в слово, в том числе и то, что он желает стать мастером еще до того, как покинет стены школы», – призналась МакГонагалл. «Я так понимаю, вы дали ему шанс заниматься с вами дополнительно, не так ли?» – сказал Дамблдор, прекрасно зная, что профессор трансфигурации очень рада этому факту, но скрывает это. «Я не отказалась, Альбус. Я сказала ему, что буду заниматься с ним дополнительно, но только если он будет работать на этих занятиях», призналась МакГонагалл. «А на простых занятиях что он будет делать? По себе знаю, как бывают скучные уроки трансфигурации, когда все знаешь», легко улыбнулся директор. «Мы договорились, что он будет читать книги, которые я ему назначу, на тех занятиях, тему которых он уже знает. Он не мог летом практиковаться в трансфигурации так же часто, как в заклинаниях, поэтому будет участвовать в практических занятиях. Если же он закончит практику, то, думаю, сможет оказывать помощь ученикам». «Принимается. И какие книги вы ему назначите?» – спросил Дамблдор. «Я подумываю о книге Вальтера Макнайта «Трансфигурация в жизни» и Джеймса Прескотта «Большая книга трансфигураций». «Большая книга трансфигураций». «Минерва, вы сошли с ума!» – воскликнул Северус. «Я совершенно нормально себя чувствую. Спасибо огромное за заботу, Северус!» – так резко сказала МакГонагалл, что большинство в комнате, включая Северуса, вздрогнули. «Мне жаль, Минерва, но эта книга содержит материал, скажем так, довольно темномагического характера. Это причина, из-за которой ее могут получить только очень порядочные студенты, знающие трансфигурацию на уровне жаба», — ответил ей Дамблдор. «Я согласна с директором, Минерва, ведь именно вы говорили, чтобы я ни при каких условиях не выдавала такие книги младшим курсам», — сказала мадам Пинс. «Да, но это особый случай. Это единственная книга по описанию теории трансфигурации, пригодная для его уровня», — раздраженно проговорила МакГонагалл. «Вероятно, вы примете мой компромисс, Минерва, вы выберете то, что необходимо для подготовки мистера Поттера, а затем я сниму заклинание, запрещающее копирование этой книги, и вы скопируете отдельные главы по своему усмотрению. Я согласен с вами в том, что это лучшая книга по теории трансфигурации, но она содержит довольно опасные заклинания, которые могут привести к плохим последствиям при использовании их в первый год обучения», очень серьезно сказал директор. «Да, я принимаю ваши условия. Должен признать, что у Гарри есть все качества юного слизеринца», со смехом сказал Дамблдор. Все посмотрели на него так, будто он сошел с ума. «Нет, Альбус, мальчик, скорее всего, должен учиться в Когтевране. Я имею в виду его впечатляющую жажду знаний», сказал Флитвик. «Нет, он определенно должен быть в Гриффиндоре. Он говорил мне без обмана, кто он на самом деле и чем хотел бы заниматься», парировала МакГонагалл. «А я понятия не имею, как он оказался на моем факультете», пробормотал Снег. «Северус, а я думал, что ты будешь со всеми спорить о том, что мистер Поттер истинный слизеринец», удивился Дамблдор. Когда все замолчали, директор улыбнулся и продолжил. «Подумайте только, он намеренно поставил себя в такую ситуацию, что и Минерва, и Филиус убедились не только в его способностях, но и в качествах студентов их факультетов, а потом воспользовался произведенным на них впечатлением, чтобы убедить их давать ему дополнительные уроки. Я не хочу сказать, что он манипулировал вами, нет, Гарри просто четко знал, что делает, даже когда не пытался трансфигурировать спичку, Минерва. Я не знаю, намеренно ли он заснул, Филиус, но использовал ситуацию для себя, совершив левитацию стола. Мальчик очень хитер, и не следует его недооценивать. Он также признался вам обоим, что хочет достичь уровня мастера в ваших областях еще в школе. Если это не амбициозно, опровергните мои слова». Дамблдор остановился на секунду, чтобы перевести дух, а потом его лицо озарила улыбка. «Мальчик, истинный слизеринец, и то, что вы отказываетесь считать его таковым, только доказывает это». Молчание стало ответом на последние слова Дамблдора. Глава 8. Хэллоуинские бои. Гарри было настолько хорошо в Хогвартсе, что он не замечал, как быстро течет время, пока однажды за завтраком не увидел несколько заколдованных тыкв, вырезанных для Хэллоуина. Первые два месяца в Хогвартсе для Поттера кардинально отличались от всего, что с ним когда-либо случалось. Он был лучшим студентом на заклинаниях и трансфигурации, а индивидуальные занятия с МакГонагаллой Флитвиком были восхитительны. Посещая их, мальчик думал, что уже имеет хорошие представления хотя бы о базовых теориях заклинаний и трансфигурации, однако это была только верхняя часть айсберга. Книги, полученные для мальчика преподавателями в запретной секции, открыли ему глаза на то, что на самом деле значит быть мастером этих двух предметов. Книга «Продвинутые заклинания» рассказывала о связи заклинаний с другими аспектами магии, в том числе с защитными и атакующими чарами. А то, что Гарри вычитал в большой книге трансфигураций, показало не только глубину самой теории этого предмета, но и то, как можно стать серьезным противником в дуэлях, будучи мастером. Поттеру это понравилось, ведь если во время дуэли он создаст оружие или щит, то его труднее будет победить. А то, что он одарен именно в тех областях магии, которые тяжело даются однокурсникам, заставляло его изучать их более усердно. К МакГонагаллу и Флитвику Поттер ходил 4 раза в неделю, а тренировки по квиддичу занимали 3 дня. В итоге вся неделя у него была загружена. Гарри часто думал о том, насколько же разными были его преподаватели во время этих уроков. Флешбэк. «Здравствуйте, мистер Поттер», — сказал Флитвик, как обычно взволнованно усмехнувшись. «Здравствуйте, сэр. Что мы будем делать сегодня?» — радостно спросил Гарри. «Я думаю, поскольку вы уже довольно успешны в заклинаниях Вингардиум Левиоса, Люмос, Силенция, Нокса и Алахомора, можно перепрыгнуть через несколько глав и начать изучать то, как заставить объект летать самостоятельно, назовем это чарами самолевитации. Если вы, конечно, прочитали теорию». Поттер только усмехнулся. Профессор Флитвик знал, что все, что Гарри делает в классе, основано на заранее прочитанной теории, но все равно всегда ее спрашивал. «Да, сэр, я читал теорию», — с улыбкой сказал Гарри. «Очень хорошо, мистер Поттер. Тогда вкратце расскажите мне, что вы прочитали, чтобы я был уверен в вашей подготовке». Гарри снова подавил смешок. Уроки с Флитвиком были именно такими. Профессор спрашивает у него теорию, он превосходно рассказывает ее. Затем Флитвик улыбается и хвалит его, и только потом они переходят к самому интересному. По Долохову, теория самолевитации объекта отличается от обычной левитации. Главное отличие в том, что левитация предназначена исключительно для перемещения объекта по вертикали, и любые попытки двигать его по-другому, к примеру, вправо или влево, приведут к разрушению чар, в результате объект упадет. Заклятие самолевитации требует гораздо большей концентрации от мага, но и объект обладает большей маневренностью. Многие люди не в состоянии выполнить это заклинание потому, что не могут удержать объект под контролем. Долохов утверждает, что нужно полностью сосредоточиться на объекте, и тогда все получится, улыбаясь, сказал Гарри. «Как всегда превосходно, мистер Поттер. У меня есть несколько перьев, и я предлагаю начать с них. Если у вас получится, то мы перейдем к тем магловским метлам, что лежат у меня на столе. Вы хорошо летаете, в отличие от меня, и я никогда не играл в квиддич. Но думаю, что дружеская гонка на заколдованных метлах заинтересует вас, если вы овладеете заклинанием». Гарри широко усмехнулся. Одним из тех качеств, которые он любил во Флитвике, было то, что тот придумывал уловки и стимулы, благодаря которым мальчик лучше справлялся с материалом. Мальчик вынул палочку и указал на перо. Вала! Перо тут же взлетело, и Гарри медленно повел палочкой. Его перо летело со скоростью улитки. «Браво, мистер Поттер! Но сможете ли вы заставить его лететь быстрее?» — усмехнувшись, сказал Флитвик. Гарри улыбнулся и сосредоточился на увеличении скорости пера. Он вскинул палочку, и перо полетело немного быстрее. «Превосходно! А теперь попытайтесь одновременно левитировать перо и идти вперед». Гарри вспомнил, на что это было похоже при полете на метле. Он вскинул палочку, немного приподняв кончик. Перо полетело и начало подниматься выше. «Превосходно, мистер Поттер. Теперь попытайтесь вернуть перо обратно на стол». Гарри сделал так, как ему сказали, и поменял направление движения пера. Оно начало снижаться, но он повел палочкой слишком быстро, и перо врезалось в стол Флитвика. «О! Плохо, мистер Поттер, вы должны немного поработать над контролем. Следующие 30 минут практикуйтесь, а мне нужно проверить работы. Через полчаса я приду и посмотрю, насколько вы продвинулись. Если вы найдете способ контролировать перья, у нас будет гонка на метлах». Гарри кивнул низенькому профессору и принялся за работу, пока его перо парило в воздухе. Сначала мальчику было трудно двигать перо и при этом идти с нормальной скоростью, но потом он перечитал теорию и попробовал снова. На этот раз он сосредоточился только на пере, не думая о тонкостях движений палочкой. Как сильно, с какой скоростью, в каком направлении. Он сосредоточился на самом пере и направлении его полета. И этот подход оказался правильным, поэтому вскоре перо летало по классу. Он так увлекся, играя с пером, что не заметил, как вернулся Флитвик. «Похоже, вы разобрались, мистер Поттер». Внезапное появление профессора стало настолько неожиданным для Гарри, что тот потерял контроль над пером, и оно на огромной скорости врезалось в стену. «Упс, похоже, мне придется купить новые перья», весело усмехнувшись, сказал Флитвик. Поттер, в свою очередь, не веселился, а выглядел даже робко. Он знал, что ему нужно будет научиться выполнять одновременно несколько задач, если он хочет стать мастером в каком бы то ни было виде магического искусства. «Ну так что, Гарри, погоняем», — сказал Флитвик, вынимая палочку. Поттер только кивнул и указал палочкой на 8-дюймовую метлу. «Вала», — сказал он, и метла на фут поднялась над столом. Решив немного покрасоваться, Гарри заставил метлу пролететь рядом с ним. И, когда уже казалось, что метла сейчас врежется ему в лицо, мальчик взмахнул палочкой по спирали, и метла закружилась над его головой. «О, браво, мистер Поттер, отличный трюк! Теперь нам нужны финишные и стартовые черты», — сказал Флитвик, направившись в центр класса. Гарри сразу же последовал за ним, впрочем, как и его метла, которая все еще кружила над головой. Флитвик тем временем начал выводить палочкой большие круги. Метла Поттера врезалась тому в затылок, когда он увидел, что наколдовал Флитвик. Большой серебряный барьер плавал в воздухе на расстоянии 2 футов от стены, ограждая их по кругу от всего, что находилось в классе. Метла Флитвика пролетела через барьер и остановилась между ним и стеной. Мальчик покачал головой и повторил действия профессора. «Итак, Гарри, теперь правило. Твоя метла должна оставаться между стеной и барьером. Если она вылетит за барьер, то ты проиграешь. И поверь, я узнаю, если ты пересечешь барьер, потому что метла сгорит, даже если коснется его. Выиграет тот, кто первым пролетит 3 круга. Когда я выстрелю зелеными искрами из палочки, мы начнем. Сэр, а как вы будете управлять метлой, если в это время выпустите сноп искр? Ах, превосходный вопрос, мистер Поттер. Можно выполнять одно заклинание, пока сосредоточен на другом. Пока вы это проходить не будете, но уверяю вас, это возможно. Итак, приготовьтесь. Вперед, сказал Флитвик, выпустив сноп зеленых искр из палочки, и его метла сразу же устремилась вперед. Будучи в восторге от объяснения Флитвика и такого волшебства, Гарри плохо стартовал. Когда метла профессора уже проходила первый поворот, его только набирала скорость. Метла Флитвика зашла на 2-й круг, и Поттер понял, что проиграет, если ничего не сделает. Гарри попытался полностью сосредоточиться, но это ничего не дало. Когда метла профессора заканчивала 2-й круг, в голову мальчика пришла убийственная идея. Он начал замедлять свою метлу, и когда метла Флитвика начала приближаться, Поттер расположил свою так, чтобы на следующем повороте метла профессора пролетела рядом с барьером. Как только метла Флитвика вошла в поворот, метла Гарри врезалась в нее, и та, коснувшись барьера, тут же сгорела, упав на пол. Поттер только усмехнулся удивленному лицу профессора и без труда закончил финальный круг. «Похоже, вы никогда не видели, чтобы кто-то использовал барьер для ликвидации противника», — самодовольно ухмыльнулся Гарри, посадив метлу на стол Флитвика. «Очень по-слизерински, мистер Поттер», — сухо сказал профессор. Занятия у профессора МакГонагалл были полной противоположностью занятиям у Флитвика. Профессор создавал мягкую и забавную атмосферу, а МакГонагалл — деловую. Женщина скрывала свои эмоции за непроницаемой маской, и Гарри часто задавался вопросом, почему шляпа не отправила ее в Слизерин. «Мистер Поттер, сегодня мы будем превращать мышей в спичечные коробки. Если вы, конечно, успешно прочитали теорию». Гарри скривился. В отличие от Флитвика, МакГонагалл никогда не устраивал краткий устный ответ. «Прочитал, мэм», — ответил он, боясь подумать, что же будет дальше. «Очень хорошо, в таком случае даю вам тест на 15 вопросов по теории. Ответы должны быть короткие, не расписывайте. У вас 20 минут, можете начинать», — сказала МакГонагалл, дав ему пергамент и перо. Поттер ненавидел эти бессмысленные, чуть ли не экзаменационные тесты, которые МакГонагалл заставляла делать перед практикой. Он мог рассказывать ей теорию до посинения, но она всегда хотела объяснений в письменном виде. Больше всего Гарри удивляло то, что он вроде бы знал теорию, но она задавала ему такие вопросы, для ответа на которые нужно было не меньше 20 минут. Когда он рассказал об этом Драко и Тонкс, они смеялись около 10 минут, а потом спросили, почему же он тогда дважды в неделю ходит на трансфигурацию и все-таки пишет эти тесты. Гарри и сам задавался этим вопросом. Он пытался сосредоточиться на тесте, но это было нелегко, потому что задания в тесте были по меньшей мере дурацкими. Объясните разницу между теориями Макнайта и Прескотта о трансфигурации мыши в спичечный коробок. Поттер скривился. Именно на такие вопросы ему приходилось тратить много времени. Закончив тест, он отдал его МакГонагалл и стал ждать. Гарри мог поклясться, что она просто просматривала его ответы, хотя время от времени она поднимала голову от теста и просила объяснения. Когда профессор с присущей ей строгостью и внимательностью все проверила, то начала объяснять, что будет на практике. Итак, как я уже сказала, сегодня мы будем превращать мышь в спичечный коробок, и на это у вас есть полчаса, мистер Поттер. Когда вы закончите, возьмите другую мышь и постарайтесь трансфигурировать ее в более оригинальный и сложный коробок. Если у вас будут вопросы, я буду проверять работы в кабинете. Гарри только пожал плечами и вынул мышь из клетки, где профессор держала их под деморализующим заклятием. Поттер положил животное на стол и произнес заклинание, сосредоточившись на спичечном коробке. Щелчок, и мышь исчезла, а на ее месте, к недовольству Гарри, лежал спичечный коробок с серым хвостиком. «Проклятие!» – пробурчал под нос Поттер. Мальчик пробормотал контрзаклятие и попробовал еще раз. Только с третьей попытки у него получилось полностью превратить животное в нормальный коробок без всяких мышиных признаков. Он скептически осмотрел результаты, только потом отнес профессору. Профессор МакГонагалл смотрела простой коричневый коробок и пренебрежительно ответила, положив его на стол. «Хорошее начало, мистер Поттер. Теперь возьмите еще несколько мышей и попробуйте сделать более красивый и аккуратный коробок». Гарри взял еще трех мышей из клетки и начал превращать их в спичечные коробки, борясь с желанием сначала превратить мышь в коробок, а только потом ее украшать. Декан Гриффиндора впервые проявила свой характер за несколько уроков до, когда он сделал так же. После этого Поттер понял одну вещь: не стоит искать легких путей, потому что в будущем они могут стать сложнее. Гарри остановился и попытался придумать, чем украсить коробок. Когда Салазар спросил разрешения съесть одну из мышей, к мальчику пришло вдохновение, и он превратил мышь в красивый зеленый коробок с черной коброй на крышке. Поттер усмехнулся и начал делать так с каждой мышью, улучшая вид коробка. Когда его работу увидела МакГонагалл, она твердо заявила, что все последующие копии он оставит ей. Она решила понаблюдать за процессом превращения. Через полчаса на нескольких столах было 20 выстроенных в линию коробков. МакГонагалл подошла к ним, и Поттер ухмыльнулся, увидев, как брови профессора удивленно поползли вверх. Гарри должен был признать, что выполнил задание превосходно. На последних коробках красовалась пара змей, лежащих рядом с барсуком, львом или орлом. Казалось, змеи шипят на животных, которые в страхе прижимаются к земле. Мальчик не мог дождаться, когда профессор Флитвик научит его оживляющим чарам. Он хотел показать, как змеи нападают на другие талисманы. «Мистер Поттер, как всегда восхитительно, но почему вы показали льва таким слабым?» — с раздражением спросила профессор. «Прошу прощения, профессор. Просто я думал о том, как выглядел бы дух Гриффиндора после того, как мы обыграем его в квиддич», — самодовольно сказал Гарри. «Если и была какая-то вещь, которую он узнал о профессоре, так это то, что она была ярой поклонницей своего факультета в квиддиче. Обычно она нейтрально относилась к обсуждению других команд, но ее всегда выводили из себя оскорбления в адрес Гриффиндора. Правда, мистер Поттер, мне кажется, вы слишком дерзки. Оливер сказал мне, что мисс Тонкс отлично играет. Она сможет затмить Чарли Уизли», — также самодовольно сказала МакГонагалл. Гарри скривился, услышав фамилию Уизли. Он никак не мог понять, как у Рона Уизли могут быть такие старшие братья. Когда Поттер чистил зал наград во время отработки, то наткнулся на несколько наград с именем Билл Уизли. Он был старостой и самым лучшим учеником за последние 20 лет. Однажды Гарри услышал, как шестой Уизли рассказывает Долгопупсу о том, что Билл работает в египетском филиале Гринготтса. Другой же брат, Чарли Уизли, был одним из лучших охотников за всю историю Хогвартса. Даже слизеринцы считали, что он мог бы играть за сборную Англии, если бы не свихнулся и не поехал изучать драконов. Поттер отогнал мысль, что все рыжие – идиоты, и продолжил доставать МакГонагаллу. «Хм, думаю, Тонкс будет хорошо играть, ведь именно поэтому я убедил ее вступить в команду», – сказал мальчик, снова пытаясь вызвать эмоции на непроницаемом лице декана Гриффиндора. «Вы убедили мисс Тонкс пойти в команду? Почему?» – удивленно спросила профессор. «Она отлично играет, а какое же это веселье, выиграть кубок по квиддичу без хорошего соперника, а Тонкс мне его обеспечит», – сказал Гарри, безумно ухмыляясь. «Я вижу, вы самоуверены, как и ваш отец. Я была бы удивлена более альтруистичной причине», – сказала МакГонагалл, всматриваясь в него. Поттер всегда нервничал, когда она так делала. Создавалось ощущение, что она смотрит прямо в душу. Он часто спрашивал Салазара, пытается ли она читать его мысли, но тот заверял, что профессор этого ни разу не делала. «Что вы имеете в виду? Не секрет, что после того, как мисс Тонкс вошла в команду по квиддичу, ее стали дразнить гораздо меньше. Я даже видела, как Оливер заставил близнецов бежать два круга вокруг замка с метлами над головой за то, что они хотели закидать нимфодору навозными бомбами в библиотеке. Оливер – неплохой защитник для юной мисс Тонкс». Глаза Гарри сузились. Ему не нравились близнецы, и он поклялся себе, если узнает, что близнецы готовят заговор против нимфодоры, то проучит их. Кроме того, его беспокоила заинтересованность Оливера в Доре. Но, поразмыслив, он решил, что тот защищает девочку как ловца. Из того, что Тонкс говорила о нем, можно было сразу понять, что он помешан на квиддиче и большую часть своего свободного времени проводит, составляя планы игры. Рад, что Тонкс не дразнится факультетники. После того, что она рассказывала о своем первом курсе, я решил, что никогда не пойду в Гриффиндор. Лицо профессора вытянулось, но она быстро взяла себя в руки. «Правда, вы никогда не хотели попасть в Гриффиндор?» «Нет, профессор. Почему я должен хотеть попасть на факультет, в котором все издевались над моей лучшей подругой? На факультет, в котором студенты настолько тупы, что высмеивают такой невероятно редкий и полезный талант, как метаморфомагия? Нет, Гриффиндор, это не для меня». МакГонагалл напряглась. У нее появилось внезапное желание пойти и дать близнецам Уизли год отработок за то, что Гарри Поттер не стал студентом Гриффиндора. Из задумчивого состояния ее вывели часы, стоило ей на них взглянуть. «О, мистер Поттер, уже почти 9. Вы должны быть в гостиной до комендантского часа». «Хорошо, еще раз спасибо за урок, профессор». «О, и не стесняйтесь коробков с гербом Слизерина. Думаю, они будут хорошо смотреться в вашем кабинете, а то у вас мало зеленого», усмехнувшись, сказал Гарри. МакГонагалл уже взмахнула палочкой и уничтожила все коробки. «Правда, мистер Поттер, вам стоило сказать об этом раньше», ему показалось, или на ее губах мелькнула улыбка. Конец флешбэка. Гарри пожалел, что всю неделю был занят, потому что у него было много интересных дел, которыми он действительно хотел заняться. Например, поиздеваться над Уизли или сделать жизнь Гринджер еще несчастней. Гарри и Драко подсчитали, что на Уизли навешают месяц отработок после того, как Поттер вызовет его на дуэль в зале наград, а сам не придет. Будучи тупым гриффиндорцем, Уизли согласился и потащил с собой долгопупса в качестве секунданта. Гарри был слегка разочарован этим выбором, потому что у него была какая-то слабость в отношении долгопупса. Тот никогда не принимал участия в издевательствах над другими, как все гриффиндорцы, и в принципе был довольно тих и бесполезен. Также Поттер не мог не отметить, что мальчик тоже одарен, как и он сам, правда, в травологии. В ночь дуэли Малфой рассказал о ней Филчу. Гарри с Драко надеялись, что львы лишатся около 50 баллов, но войдя в большой зал следующим утром, увидели, что Гриффиндор не потерял ни одного балла. Долгопупс и Уизли выглядели усталыми, но делали вид, что ничего не произошло. Малфой заявил, что Филч некомпетентен, а Поттеру только и оставалось, что согласиться с ним. Еще одной вещью, на которую у Гарри не было времени, были тренировки навыков магии теней. Он использовал ее только однажды, чтобы избежать встречи с миссис Норрис, когда занятия по заклинаниям закончились поздно, а Флитвик забыл дать ему записку. Он, конечно, по-прежнему читал дневник, но очень уставал после занятий или квиддича, чтобы еще чему-то научиться. Поттер и Малфой сидели в большом зале, который уже был оформлен к Хэллоуину, и обсуждали матч по квиддичу, который должен был состояться завтра утром в 11:00. Как обычно, Нимфадора сидела с ними, правда, Ли Джордан, друг близнецов Уизли, предлагал ей сесть с ними за гриффиндорский стол. «Ну что, Тонкс, какие у тебя шансы на победу?» – нахально спросил Драко. «О, думаю, что смогу сбить Поттера с метлы, и тогда мы выиграем», – парировала девочка, злобно улыбнувшись. Гарри нервно сглотнул. По приказу Флинта, он и Малфой ходили наблюдать за тренировками гриффиндорцев, а те действительно были хороши. В основном наблюдал Драко, потому что, как запасной охотник, он ходил на все тренировки, но не участвовал в матчах. Все находящиеся в большом зале понимали, что победитель этого матча наверняка возьмет и кубок школы. «О, пожалуйста, не надо. Да весь Слизерин знает, что Поттер – лучший ловец факультета за последние 100 лет», – уверенно сказал Блейз. «Эй, никакого давления, Забини, хорошо?» – нахмурился Гарри. «Окей, я понял», – тот только усмехнулся в ответ. Поттер хотел было ответить, как заметил, что Панси Паркинсон вдруг подсела к Теодору Натту. «Я слышала, что грязнокровка Гринджер плачет в туалете и не хочет выходить оттуда. Интересно, что случилось? Наверное, кто-то сказал, что ей здесь не место», сказала она, зло усмехнувшись. Гарри ухмыльнулся. Ему пришла в голову ужасно злая идея. Он наклонился к вороту мантии и позвал. «Салазар, хочешь повеселиться и напугать кого-нибудь на Хэллоуин?» «Конечно, мне очень скучно, ведь кролик больше не боится меня», — с досадой прошипела змея. Поттер только улыбнулся фамильяру. За 2 месяца Салазар стал еще страшнее, он вырос на 5 дюймов. Драко сказал, что он растолстел, и Гарри пришлось насильственно уговаривать Салазара не убивать Малфоя. «Хорошо, я скажу ему, что ты хочешь съесть его сову, а ты просто грозно посмотри на него, когда он придет отправлять почту. О, это будет великолепно, хозяин». В одном из туалетов подземелья плачет девочка по имени Гермиона Гринджер. «Почему бы тебе не дать понять ей, что нужно лить слезы в другом месте?» «Все, я пошел», – прошипел Салазар и начал медленно сползать с груди Гарри. Поттер поднял голову от воротника, и его друзья заметили странную больную улыбку. «Гарри, что с тобой?» – нерешительно спросила Тонкс. «Со мной, ничего», – усмехнулся Поттер, когда несколько четверокурсников, увидевших Салазара при входе в зал, завизжали. Нимфадора, Блейз и Драко только покачали головами. «Гарри, вы с Салазаром никогда просто так не расстаетесь, только когда ему нужно на охоту. И я знаю, что он съел мышей, которых МакГонагалл приготовила для урока трансфигурации, потому что она сама об этом нам говорила. Значит, ему не нужно охотиться. Можете считать, что я послал его немного повеселиться на Хэллоуин». «И над кем же?» – спросил Блейз. Поттер уже хотел ответить, как дверь большого зала открылась, и вбежал запыхавшийся Квирреллу, тролль, в подземельях, и упал в обморок. Хватило всего секунды, чтобы в зале началась паника и студенты столпились, вскочив со своих мест. «Старосты, отведите учеников в гостиные», — громогласно приказал Дамблдор. Гарри, Драко и Блейз быстро присоединились к группе слизеринцев, направлявшейся в подземелье. Дора же последовала за группой гриффиндорцев во главе с Перси Уизли. «Интересно, как тролль попал в замок? Они же тупые», — спросил Блейз. «Ага, отец говорил, что они не знают даже, как открыть дверь». Поттер хотел ответить, но услышал то, отчего у него кровь застыла в жилах. «Уйди от меня, уродливая скотина!» Гарри резко остановился. Блейз и Драко тоже остановились, когда заметили, что Поттер смотрит в коридор. Потом они услышали тихое шипение, которое раздалось эхом. «Салазар в беде», — сказал Гарри и побежал по коридору. Блейз хотел было поинтересоваться, как Гарри узнал об этом, но оставил вопрос на потом и последовал за Драко и Поттером. Гарри слышал шипение, которое становилось все громче и громче. Он понял, что оно раздается из туалета. Поттер вбежал туда через открытую дверь, но в следующую секунду пожалел об этом. На расстоянии 10 футов от него стоял 3-метровый горный тролль, а у дальней стены стояла испуганная Гермиона Гринджер и ползал по туалету, спасаясь от дубинки тролля. «Салазар, хозяин, эта скотина не умирает. Я укусил его несколько раз, но его кожа слишком толстая», — прошипел Салазар, уворачиваясь от дубинки тролля. «Потяни время, Салазар, я что-нибудь придумаю». Гарри услышал удивленный вздох из-за спины и повернулся, уже держа палочку наготове, как увидел Забини и Малфоя. Блис выглядел так, будто впал в шок. Поттер, ты Змееуст! — вскрикнул он. Это было очень глупо, потому что тролль тут же обернулся на звук. Мерлин, что мне делать? Как победить гребаного тролля? Гарри начал быстро соображать, потому что времени было не так много. Поттера отвлекло от мыслей движения тролля, занесшего над ним дубину. Мальчик отпрыгнул до того, как не стало умывальника, перед которым он стоял. Когда тролль снова занес свою дубину, Гарри выкрикнул первое, что пришло на ум. «Вингардиум Левиаса». Дубина тролля поднялась в воздух, а тот тупо начал искать ее. Когда же он посмотрел вверх, Поттер опустил дубину с такой скоростью, что при столкновении было отчетливо слышно, как треснул череп. Тролль медленно упал, и пол залила зеленая кровь. «Мерлин, Поттер, ты только что вырубил горного тролля его же дубиной». Блис все никак не мог прийти в себя. «Спасибо, хозяин. Я не продержался бы больше минуты против этой свиньи». «Все в порядке, мой друг. Это была интересная ночь», — Гарри спокойно ответил змее, поскольку все в комнате и так уже знали о его даре. Несколько удивленных вздохов за спиной заставили его быстро обернуться. Мысленно он уже корил себя за тупость. В дверном проеме стояли Дамблдор, МакГонагалл, Снегг и Квиррелл. «Мистер Поттер, вы». МакГонагалл не могла поверить своим глазам. «Змееуст». «Да, профессор», — закончил за нее Гарри. Поттер посмотрел на лица четырех профессоров. Дамблдор выглядел задумчивым, МакГонагалл была в полном шоке, Снегг не верил увиденному. Квиррелл выглядел странно. На мгновение его обычный испуганный взгляд сменил глубокий и заинтересованный, но только на мгновение. «Что здесь случилось, мистер Поттер?» — спросил Снегг. «Правда, получилось не так угрожающе, как он пытался это сказать. Понимаете, я, Драко и Блейз шли в гостиную, но тут я услышал, что Салазар в беде, и побежал выяснять, что случилось. Правда, я не ожидал, что мой фамильяр будет уворачиваться от горного тролля. Салазар сказал, что несколько раз кусал его, но кожа этого существа...» — на этом месте Гарри скривился от отвращения — «слишком толстая, чтобы яд смог проникнуть. Драко и Блейз, наверное, последовали за мной, потому что пришли немного позже. Тролль заметил нас и попытался убить. Он разворотил умывальник, а когда снова занес дубину, я применил к ней заклинание левитации, чтобы вырубить его». Профессора обменялись потрясенными взглядами. «Мисс Грейнджер, это правда?» — спросила МакГонагалл. Гермиона только кивнула. «Но я не могу понять, как тролль зашел в туалет, в котором была мисс Грейнджер?» — спросил Дамблдор. Гермиона только указала на одну из кабинок. Снегг внимательно осмотрел кабинку, прежде чем послать в нее открывающее заклятие. Поттер застонал, когда увидел, кто в ней. Уизли и Долгопупс стояли на крышке унитаза, в страхе обнимая друг друга. «Так что же, два отважных гриффиндорца привели сюда тролля?» — спросил Снегг. В его глазах появился злой блеск. Грейнджер просто кивнула. Уизли, казалось, собрал все свое остроумие и завопил, указывая на Гарри. «Исключите его». Все уставились на него как на безумного. «Почему мы должны исключить мистера Поттера, Уизли?» — «Ведь это вы», — начал Снегг. «Он Змееуст». — «Это значит, что он темный маг», — закричал Уизли. «Гарри», — прошептал Драко. Поттер наклонился к другу. «Да, было бы лучше, если бы никто не узнал, что ты владеешь Парсилтангом». «Знаю, но что я могу сделать? Этот гриффиндорский идиот начнет орать об этом на всю школу, как только выйдет отсюда. Гарри, ты спас их, когда вырубил этого тролля. А так рано или поздно тролль нашел бы Грейнджер и убил ее, а затем разрушил туалет. Тролли глупы, но у них отличное обоняние, и он нашел бы Уизли и Долгопупса». «Ну да, я спас их. И что, потребуй долг жизни?» — отчаянно прошептал Малфой. «Долг жизни?» — Драко закатил глаза. «Поттер, на Рождество я подарю тебе книгу о магических традициях, и, надеюсь, ты ее прочитаешь. Когда волшебник спасает жизнь другому волшебнику или ведьме, он может потребовать что-нибудь у него взамен. Если же тот отказывается, то его убивает сама магия». Гарри усмехнулся. «Спасибо, Драко, за мной должок». Малфой только отмахнулся. «Выражение лица Уизли будет достаточно». Поттер переключил свое внимание на профессоров, которые, казалось, были готовы порвать Долгопупса и Уизли. «Что мы пропустили?» — спросил Драко у Блейза. «Ну, похоже, что именно из-за Уизли Грейнджер плакала. Долгопупс уговорил его пойти и предупредить ее о тролле. Они увидели, как тот идет сюда, и заперли его, но когда хотели пойти за преподавателями, услышали крик Грингера и поняли, что натворили. Тогда они открыли дверь и попытались бросить в тролля несколько заклинаний, но получились только искры. Тролль даже не заметил их, потому что боролся с Салазаром. Гриффиндорцы попытались вытащить Грингера из туалета, но та была в полуобморочном состоянии. Благородные гриффиндорцы оставили ее и заперлись в кабинке, с усмешкой сказал Блейз. Гарри и Драко широко усмехнулись и начали слушать, как профессора отчитывают провинившихся. «Мистер Уизли, мистер Долгопупс, за всю свою жизнь я не видела такого глупого и омерзительного поступка. Я сообщу Молли и Августе о вашем поведении», — бушевала МакГонагалл. 30 баллов с каждого за глупость», — с ядовитой усмешкой сказал Снег. «И завтра после квиддича у вас отработка с Хагридом», — сказал Дамблдор. «Правда?» Казалось, что он не хотел наказывать их. О, и еще минус 10 баллов за оскорбление мисс Грингер. Не знаю, что вы ей наговорили, но, раз весь праздник она плакала в туалете, это было нечто ужасное, мрачно сказала МакГонагалл. Поттер решил вмешаться в беседу. Простите. Преподаватели обернулись, будто забыв, что Драко, Блейз и Гарри все еще тут. На плече у Поттера лежал Салазар, и профессора не очень-то хотели иметь дело с мальчиком, когда узнали, что он Змееуст. «Да, мистер Поттер», — медленно произнес Снег. «Сэр, думаю, вы согласитесь, что будет плохо, если вся школа узнает о моем таланте. Гарри, я могу понять тебя, но не буду стирать память ученикам», — строго сказал Дамблдор. «Да, Поттер, завтра вся школа узнает, что ты темный маг», — тявкнул Уизли. «Отработка на неделю, мистер Уизли», — хором произнесли преподаватели. У Рона было такое лицо, как будто его любимую квиддичную команду выгнали из лиги. «Но ведь он», — заикался Уизли. «Вы, правда, идиот, Уизли. Парсилтанг — это редчайший талант. И то, что вы, как полный идиот, верите в слухи, этого не меняет», — прошипел Снег. «Профессор, вы понимаете, что это необходимо. Я не хочу, чтобы каждый студент считал меня темным магом. Чтобы никто не узнал о моей способности, я требую долг жизни у Уизли, Долгопупса и Грингер», твердо сказал Гарри. Преподаватели удивленно посмотрели на него. «Вы, наверное, шутите, мистер Поттер», — сказала МакГонагалл.